Глава вторая. Четырехлетие Медведева. В конце своего выступления с посланием Федеральному собранию в 2007 году Путин заявил: «Весной следующего, 2008 года, истекает срок моих президентских полномочий, и следующее послание Федеральному собранию будет делать уже другой глава государства». Но при этом он дал понять, что не рассматривает свое выступление как окончательное подведение итогов и намерены дальше работать в полную силу. Нам с вами давать оценки собственной деятельности здесь неуместно, а мне выступать с политическими завещаниями преждевременно. В декабре 2007 года Путин назвал своего преемника на посту президента Российской Федерации. На встрече с лидерами четырех партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия России» и «Гражданская сила» он согласился с их предложением поддержать кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на президентских выборах 2008 года. Третий президент. Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде в семье вузовских преподавателей. «Я горожанин в третьем поколении», — рассказывал он о себе. Родители приехали в Ленинград учиться в аспирантуре. Отец окончил технический вуз в Краснодаре, мать — выпускница филологического факультета Воронежского университета. Мой дед по отцовской линии родился в деревне, руководил крупным аграрным районом на Кубани, там и отец начинал работать на комбайне. Отец, Анатолий Афанасьевич Медведев, закончил институт на Кубани, после защиты диссертации остался в Ленинграде и занимал должность доцента, а потом и профессора в Ленинградском техническом институте. Его специализация называлась «Процессы и аппараты химической технологии». Мать, Юлия Вениаминовна Шапошникова, также после аспирантуры осталась в Ленинграде, работала в школе в педагогическом институте имени Герцена, преподавала русский язык как иностранный. Потом появилось еще одно хобби. Она окончила курсы и стала экскурсоводом. Работала в Павловском дворце. Я часто ходил с ней, мне это нравилось. Особенно хороши были экскурсии по парку. Семья нужды не знала, но жила достаточно скромно. В девятиэтажном доме номер 6 по улице Белла Куна в Ленинграде у Медведевых была 40-метровая двухкомнатная квартира. Все-таки семья была с политическими корнями. Дед был партийный работник, и это наложило отпечаток на разговоры в семье. Они, скажем так, не выходили за рамки установленного канона. Дмитрий Медведев хорошо учился в школе. Окончил десятилетку в 16 лет. Поступать решил на юридический факультет ЛГУ, но на вступительных экзаменах не добрал баллов для поступления на дневное отделение. «И надо отдать должное отцу», — он сказал. «Иди поступай на вечерний», — вспоминал Медведев. «Я не хотел. У меня же год был в запасе, можно дурака повалять, а потом еще раз попробовать. Но в итоге я его послушался и поступил на вечерний. Весь первый курс я специально учился хорошо, чтобы перевестись на дневное. Параллельно работал год у отца в институте лаборантом на кафедре автоматизированных систем управления. Со второго курса перевелся на дневное отделение. В университете учеба ему давалась. Особенно увлекался изучением римского права. Преподававший Медведеву академик Юрий Кириллович Толстой свидетельствовал, он никогда не переходил грани, которые должны соблюдаться, и всегда с очень большим уважением относился к инакомыслию. И когда он отстаивал свое мнение, то, независимо от того, был я с этим мнением согласен или нет, он его отстаивал так, что оно всегда внушало уважение. Медведев активно участвовал в общественной работе. Был членом комитета комсомола факультета, а потом и всего университета. Продолжал занятия спортом. В школьные годы он занимался греблей и плаванием. В студенческие годы больше внимания уделял тяжелой атлетике и футболу. Из увлечения на всю жизнь — фотография, которой занимался с 4 класса во Дворце пионеров на Невском проспекте. Прошел обучение на военной кафедре, 2 месяца провел на военных сборах в артиллерийской части в Карелии, получил звание лейтенанта запаса. В университете Медведев вступил в ряды КПСС и оставался ее членом до августа 1991 года. Окончив ЛГУ в 1986 году, Медведев остался в аспирантуре того же юридического факультета. Работал над кандидатской диссертацией на тему «Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия». Успешно ее защитив в 1990 году, кандидат юридических наук Медведев стал преподавать на родном факультете в должности доцента. Женился в 1993 году на знакомой еще со старших классов Светлане Владимировне Линник. В 1996 году у них родился сын Илья. Оставаясь в университете до 1997 года, Медведев одновременно занимался юридическим консультированием как государственных органов, так и предпринимательских структур. В 1993 году стал директором по юридическим вопросам в компании ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», занимавшейся целлюлозно-бумажным производством. Медведев рассказывал: «Кстати, с ними я познакомился на площадке Комитета по внешним связям, который тогда возглавлял Владимир Путин. Мы большие проекты вели, занимались развитием самого бизнеса, продвижением его и в России, и за границей. Это была довольно большая, серьезная работа. На мой взгляд, работали неплохо, вполне продуктивно, соблюдая законы, почему и создали крупнейший холдинг в своей отрасли». В 1998 году вошел в совет директоров ОАО «Братский промышленный комплекс» как представитель Илима, который приобрел акции этой компании. С 1990 года Медведев — советник председателя Ленинградского городского совета Собчака, эксперт комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этом качестве он занимался разработкой и юридическим оформлением сделок, договоров и инвестиционных проектов. Прошел стажировку в Швеции по вопросам местного самоуправления. В качестве советника стал привлекать Медведева к работе первый заместитель мэра Санкт-Петербурга Путин и глава юридического комитета мэрии Козак. К 99-му году в моей жизни были наука и преподавание с одной стороны и бизнес с другой стороны. У меня была работа, которая позволяла мне нормально жить, кормить семью, вести полноценный образ жизни, ездить достаточно часто отдыхать туда, куда я хочу, нормальный автомобиль и прочее. В 1999 году после назначения Путина на пост премьера Козак возглавил аппарат правительства, а его заместителем стал Медведев. А когда в начале 2000 года Путин исполнял обязанности президента, Медведев перешел на должность заместителя главы президентской администрации Александра Стальевича Волошина. И именно Медведев возглавлял предвыборный штаб Путина на первых для него президентских выборах. В июне 2000 года после победы Путина Медведев занял должность первого заместителя руководителя администрации президента. Тогда же Медведев стал председателем совета директоров ОАО «Газпром». В июне 2001 года уступил этот пост Рему Ивановичу Вяхереву, который, в свою очередь, передал должность председателя правления «Газпрома» Миллеру. В июне 2002 года, после ухода Вяхерева, Медведев вновь стал председателем совета директоров компании. В октябре 2003 года, когда Волошин ушел в отставку в знак протеста против ареста Ходорковского, Медведев возглавил администрацию президента. 13 ноября 2003 года был введен в состав Совета безопасности РФ. 21 октября 2005 года Медведев стал куратором президентского совета по реализации национальных проектов и демографической политики. А 14 ноября 2005 года перешел на работу в Белый дом первым заместителем председателя правительства РФ Фродкова. Именно Медведеву было поручено возглавить работу Совета по национальным проектам, который занимался реализацией всех четырех масштабных нацпроектов. После того, как Фродкова в сентябре 2007 года сменил на посту главы правительства Зубков, Медведев остался на посту первого вице-премьера. 10 декабря 2007 года Путин поддержал кандидатуру Медведева на пост президента Российской Федерации на встрече в Кремле с участием самого Медведева, а также председателя Государственной Думы Бориса Грызлова, председателя Совета Федерации Сергея Миронова, лидеров Аграрной партии Владимира Плотникова и партии «Гражданская сила» Михаила Борщевского. Официально Медведев был выдвинут кандидатом в президенты РФ на съезде партии «Единая Россия» 17 декабря. На том же съезде Путин принял предложение Медведева стать председателем правительства в случае его победы на выборах. Избирательный штаб возглавил руководитель администрации президента Сергей Семенович Собянин. В качестве кандидата Медведев посетил около 20 субъектов Российской Федерации. «Вместе победим» — таким был предвыборный лозунг Медведева на президентских выборах 2008 года. Тема преемственности политики Путина была одной из центральных в кампании Медведева. «Я уверен, что если мы сможем достичь той цели, которая стоит в ходе выборной кампании, мы будем работать совместно над теми программами, которые так важны для нашей страны. Будем работать над выполнением всех тех государственных обязательств, которые взяла на себя наша страна под руководством президента Путина». Медведев шел на выборы, предлагая программу модернизации, основанную на 4 И – институтах, инвестициях, инновациях и инфраструктуре. Основными программными целями назывались повышение уровня и качества жизни населения, продолжение работы над приоритетными национальными проектами, сотрудничество с бизнесом, возвращение России статуса великой державы, интеграция в мировую систему, собственная позиция по ключевым международным вопросам, отстаивание российских национальных интересов. В результате прямых выборов Дмитрий Анатольевич Медведев сумел набрать 70,28% голосов уже в первом туре и был избран на пост президента Российской Федерации. 7 мая 2008 года Медведев вступил на пост президента. В своей инаугурационной речи он заявил: «За последние 8 лет был создан мощный фундамент для долгосрочного развития, для просто десятилетий свободного и стабильного развития. И этот уникальный шанс мы должны максимально использовать, чтобы Россия стала одной из лучших стран мира, лучшей для комфортной, уверенной и безопасной жизни наших людей. В этом наша стратегия и в этом ориентир на годы вперед». На следующий день после инаугурации своим указом назначил Путина председателем правительства. 27 мая Медведев сложил с себя полномочия председателя Совета директоров «Газпром». Его преемником на этом посту, как и в должности вице-премьера, стал Зубков. Внутриполитическая повестка. Первые указы Медведева и подписанные им законы касались социальной сферы. Самым первым стал закон об обеспечении жильем до мая 2010 года за счет бюджетных средств всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Указом о мерах по развитию жилищного строительства создавался Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, преимущественно индивидуального. Курс Медведева был преемственен по отношению к курсу Путина, но в то же время он не был его двойником. Медведев выдвигал на первый план наращивание человеческого капитала и создание цивилизованной правовой среды, верховенство закона, искоренение коррупции, практики неправосудных решений, гуманизацию правосудия. Большой акцент делался на уважение прав собственности, на защиту мелкого и крупного бизнеса от административного произвола. Однако драматические события 2008 года заставили внести существенные коррективы в первоначальные планы. Основное внимание в реальной политике пришлось уделить кризисам экономическому вокруг Южной Осетии и в отношениях с Западом. Экономический кризис 2007-2009 годов был порожден Соединенными Штатами. Операции в Афганистане и Ираке требовали крупных затрат. Однако впервые в американской истории война велась не только без повышения налогов, но на фоне их масштабного сокращения, что привело к падению доходов федерального правительства на четверть. В результате существовавший при Клинтоне профицит бюджета быстро превратился в дефицит. Задолженность росла не только у правительства, но и у банков, и у населения. Осуществленное же в неолиберальном ключе дерегулирование финансовых рынков привело к нарастанию спекулятивной волны, прежде всего на рынке третичных финансовых инструментов, деривативов, связанных с ипотекой, в результате чего возник колоссальный разрыв между стоимостью некоторых видов ценных бумаг и их реальным обеспечением. В спекулятивную игру оказались вовлечены и ведущие банки, и инвестиционной компании. Такой курс привел в итоге к экономическому кризису, последствия которого ощутил на себе весь мир. Среди экспертов и политиков мира ответственность США, их финансовой системы и регулирующих органов за возникновение кризиса, получившего название «Великой рецессии», считается признанной. Кризис длился 18 месяцев, до июня 2009 года, и оказался самым продолжительным со времен Великой депрессии 1929-1933 годов. Он вызвал списание банковской системы США активов более чем на 1 триллион долларов. Разрушение системы кредита привело к лавинообразному сокращению продаж автомобилей, домов и других товаров долговременного спроса, что отразилось на производственном секторе всего мира. Страны Европейского Союза, которые тогда выступали основными торговыми партнерами России, оказались в числе наиболее пострадавших. В 2009 году их совокупный ВВП снизился в среднем на 4,1%, при среднем мировом падении порядка 3%. Экономический кризис, в первую очередь из-за падения спроса на сырье и энергию в странах Европейского Союза, ударил по России сильнее, чем по большинству крупных экономик. Падение ВВП достигало 8%. Хуже было только в Японии. В России удары кризиса стали ощущаться с сентября 2008 года, когда начался быстрый отток капитала, составивший за месяц 24,6 миллиарда долларов, а в октябре 50 миллиардов. Резко упали цены на акции российских компаний, и они, как и банки, оказались отрезанными от внешних источников финансирования. Мировые кредитные рынки для России закрылись, что особенно болезненно отразилось на российских корпоративных заемщиках. На это наложилось падение цен на нефть. К осени 2008 года внешний долг российских банков и компаний достиг 500 миллиардов долларов. Причем более 200 миллиардов долларов предстояло погасить до конца 2009 года. Правительство России в этих условиях приняло ряд мер, призванных поддержать банковскую систему, сильно закредитованные корпорации. Программа антикризисных мер включала в себя также увеличение социальных расходов, пенсий, повышение размеров пособия по безработице, поддержку занятости, организацию общественных работ, помощь в открытии собственного бизнеса, нормализацию ситуации в моногородах, стимулирование частного спроса, увеличение объема гарантий по индивидуальным вкладам. Для предотвращения банкротства банков ЦБ дважды снижал нормативы обязательных резервов, значительно расширил перечень банковских активов, которые принимались в залог при рефинансировании банков. Им временно предоставлялись и кредиты без обеспечения. Это позволило успокоить ситуацию в банковском секторе. Ценой принятых мер стало уменьшение золотовалютных резервов на 200 миллиардов долларов, что российские финансовые власти сочли приемлемым. В 2009 году из-за активной накачки экономики деньгами впервые с начала века у России образовался дефицитный бюджет в 7,3% ВВП. Не сдали нервы и во время газовой войны с Киевом, результатом чего оказалось первое соглашение с Украиной, предусматривавшие внятные условия образования цены на газ и его транзита. Когда кризис остался позади, руководство страны вернулось к своей изначальной повестке. Медведев поставил весьма амбициозную цель. В ближайшие 10 лет Россия должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьем, сколько интеллектуальными ресурсами, умной экономикой, создающей уникальные знания, экспортом новейших технологий, инновационной деятельностью. Программной декларацией президентства Медведева стала статья «Россия вперед», опубликованная в сентябре 2009 года. Главный приоритет – модернизация экономики России. Эту же тему президент сделал центральной в послании Федеральному собранию в ноябре. В 21 веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, основанный на ценностях и институтах демократии. Вместо примитивного сырьевого хозяйства Мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии, полезные людям. Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей. Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и предрассудками, будем проводить умную внешнюю и внутреннюю политику, подчиненную сугубо прагматичным целям. Одной из основных площадок выработки стратегии развития России стал форум «Современное государство. Стандарты демократии и критерии эффективности», открывшийся 9 сентября 2010 года в Ярославле. Символом новой экономики призван был стать инновационный центр Сколково. Появился и новый крупный источник доходов. В 2011 году Россия вернулась в тройку крупнейших мировых экспортеров зерновых. Урожай в 94 миллиона тонн позволил и обеспечить внутренние потребности, и экспортировать порядка 28 миллионов тонн. Доход от экспорта зерна превысил 7 миллиардов долларов. Мы шаг за шагом становимся полновластными хозяевами на нашем продовольственном аграрном рынке, говорил тогда глава правительства Путин. И все это результат развития отечественного агропромышленного комплекса. Зримое воплощение труда российских хлеборобов, животноводов, переработчиков. Успешному посткризисному восстановлению способствовал и рост цены на нефть, которая к апрелю 2011 года достигла максимума в 119,4 доллара за баррель. Правительство вернулось к пополнению стабилизационного фонда, куда, напомню, в тучные годы аккумулировались доходы от экспорта нефти выше установленной планки. Использовав механизмы государственного регулирования в период кризиса, власть вновь ставила целью создания более свободной и конкурентной рыночной среды. Медведев предложил, чтобы госкорпорации со временем были либо ликвидированы, либо преобразованы в акционерные общества с возможной последующей приватизацией. Был сокращен в 5 раз перечень стратегических предприятий, принят масштабный план приватизации крупных компаний с госучастием, чтобы повысить их эффективность, привлечь в экономику дополнительные инвестиции. Летом 2010 года страна столкнулась с еще одним кризисом, на сей раз природным, связанным с аномально высокой температурой. К концу июля лесные и торфяные пожары поглотили уже 120 тысяч гектаров, за сутки возникало 400 очагов. В августе от смога задыхались жители Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Тулы, Рязани, Воронежа, Саратова, Тамбова, Твери, Липецка, Тольятти, Владимира, Омска, Чебоксар, Новочебоксарска. Оказание помощи пострадавшим находилось под личным контролем главы правительства Путина. Все погорельцы до наступления зимы получили новые дома и квартиры, либо по желанию денежную компенсацию. 2,2 тысячи семей построили новые дома. 18 сентября 2008 года Медведев утвердил основы государственной политики России в Арктике до 2020 года, заявив при этом: «Арктика должна стать главной ресурсной базой России 21 века, поскольку там находится около четверти мировых запасов углеводородов». Еще 24 июля 2007 года на Северный полюс была отправлена российская полярная экспедиция «Арктика-2007», перед которой была поставлена цель – научными методами доказать, что хребет Ломоносова является продолжением сибирской континентальной платформы. Экспедиция с задачей справилась, и Россия могла включить хребет в свой континентальный шельф и получить эксклюзивное право разрабатывать находящиеся на его территории ресурсы. В своем первом послании Федеральному собранию Медведев предложил внести в Конституцию РФ поправки об увеличении срока президентских полномочий с 4 до 6 лет, депутатов Госдумы с 4 до 5 лет, а также о введении практики ежегодных отчетов правительства перед депутатами. Были расширены права Государственной Думы. К предметам ее ведения были отнесены контрольные функции в отношении исполнительной власти с установлением конституционной нормы, обязывающей правительство России ежегодно отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом. Изменения коснулись и Совета Федерации. Теперь сенатором мог стать только депутат, избранный в региональные органы власти и местного самоуправления. Госдума также приняла закон, запрещавший называть глав регионов президентами. Регионы должны были привести свои конституции или уставы в соответствии с этим требованием до 1 января 2015 года. Весьма существенным изменением стал возврат прямых выборов глав регионов, которые были отменены в 2004 году. Линия Медведева в политических вопросах, как видим, заключалась в аккуратной либерализации, выразившейся также в снижении барьера для попадания в Думу до 5%, изменении порядка формирования Совета Федерации, где теперь могли оказаться только избранные в регионе депутаты различных уровней, включение победившей в субъекте Федерации партии в отбор кандидатов на пост губернатора объективно укрепляло институт партии. Медленно, но пошла модернизация госаппарата. Была запущена программа формирования и подготовки резерва управленческих кадров. Для губернаторов устанавливались объективные критерии оценки их работы. Осуществлялась их интенсивная ротация. Оптимизировалась система государственных и муниципальных услуг. Внедрение электронных технологий рассматривалось с точки зрения не только облегчения жизни, но и создания дополнительного инструмента противодействия коррупции. В области федеративных отношений годы президентства Медведева были отмечены прежде всего заметным обновлением региональной элиты. Покинули свои посты многие политические долгожители-тяжеловесы. Губернатор Свердловской области Эдуард Эргартович Россель в 2009 году, президенты Татарстана Ментимер Шарипович Шаймиев, Чувашии Николай Васильевич Федоров, Башкортостана Муртаза Губайдулович Рахимов, в 2010 году. В июне 2011 года Медведев выступил с инициативой расширения границ Москвы и создания обширной столичной агломерации. На территории Новой Москвы планировался переезд всех высших органов исполнительной и законодательной власти. Этот план так и не был реализован. Для более успешного решения проблем Северного Кавказа в январе 2010 года был создан 8-й федеральный округ с центром в Пятигорске, включивший в себя все северокавказские регионы. Полпредом президента стал экс-губернатор Красноярского края Александр Геннадьевич Хлопонин, получивший одновременно пост вице-премьера. Весьма спорным стало принятие в июне 2010 года решения Медведева о сокращении количества часовых поясов в России с изменением поясного времени в ряде регионов. С 2011 года отменялся сезонный перевод стрелок часов. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз стрелки часов были переведены на час вперед, после чего страна перешла на постоянное летнее время. Медведев провозгласил курс на усиление роли независимой судебной системы, расширялась компетенция судов, связанная с рассмотрением жалоб на действия государственных органов и должностных лиц, принимались законы о сокращении сроков рассмотрения дел, исполнении судебных решений. В уголовном законодательстве произошли существенные изменения. По 68 составам преступлений исключены нижние пределы санкций в виде лишения свободы. Продолжилась реформа вооруженных сил, структур МВД, спецслужб. Вооруженные силы повысили боеготовность, что продемонстрировала уже война в Осетии в 2008 году, где взорвавшуюся Грузию удалось принудить к миру за 5 дней. В сентябре 2008 года Медведев подписал план реорганизации вооруженных сил. Осуществлялось формирование вместо прежних 6 военных округов ВО 4 укрепненных, которые одновременно являются объединенными стратегическими командованиями ОСК. Западным – штаб в Санкт-Петербурге, Южным – Ростов-на-Дону, Центральным – Екатеринбург и Восточным – Хабаровск. К 2012 году было развернуто свыше 100 общевойсковых и специальных бригад с нормативом подъема по тревоге 1 час и переброски на потенциальный театр боевых действий 1 сутки. С начала 2012 года оклады военным были увеличены в 2-3 раза. Значительно увеличилось количество учений. Они стали более серьезными, масштабными, с охватом огромных территорий. Военная доктрина Российской Федерации, принятая 5 февраля 2010 года, впервые не предусматривала подготовку к большой войне. Вместе с тем основные источники угроз так или иначе были связаны с Западом и НАТО. Сохранение и укрепление ядерного арсенала характеризовалось в военной доктрине как важнейший оборонительный фактор. Применение первыми ядерного оружия в экстренных случаях не исключалось. Утвержденные тогда же основы госполитики в области ядерного сдерживания до 2020 года предусматривали возможность нанесения упреждающего ядерного удара по агрессору в критических для национальной безопасности ситуациях. В начале 2012 года создано киберкомандование вооруженных сил. Координация усилий по обеспечению кибербезопасности возложена на спецслужбы, в первую очередь ФСБ. В годы президентства Медведева в календаре к 9 памятным датам в 2010 году прибавилось 10-е. День окончания Второй мировой войны, 2 сентября. Дата устанавливалась в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей родине и союзническому долгу перед государствами, членами антигитлеровской коалиции, при выполнении решений Крымской, Ялтинской конференции 1945 года по Японии. Через 2 недели после вступления в должность Медведев подписал указ о создании Совета при президенте РФ по противодействию коррупции. С задачей противодействия коррупции была связана начатая в 2010 году реформа правоохранительных органов. Нам нужны профессиональные сотрудники, которые эффективно, честно и слаженно выполняют свою работу, доказывал Медведев. Поэтому пора вернуть органам правопорядка их имя – полиция. Так и произошло с 1 марта 2011 года. Новый закон ужесточил также требования к приему на работу в систему МВД, избавил министерство от ряда несвойственных ему функций, ввел более рациональную систему оценки работы органов внутренних дел. В 2010 году был создан Следственный комитет РФ, выведенный из подчинения прокуратуры во главе с Александром Ивановичем Бастрыкиным. Медведев назвал это первым шагом на пути создания единого и независимого следственного органа. При этом самостоятельность сохранили и следственные подразделения других ведомств – прокуратуры, МВД, ФСКН и ФСБ. Россия и мир. Медведев взял весьма резвый старт во внешнеполитических делах. Программное выступление 5 июня 2008 года в Берлине с предложением договора о европейской безопасности. Дебют на саммитах Россия-ЕС и Большой Восьмерки. Выступление перед руководством Дипкорпуса. Вышедшая в свет 15 июля 2008 года редакция концепции внешней политики отражала как стремление сохранить преемственность с тем курсом, который проводился Путиным, в том, что касается движения к многополярному миру и развития многовекторной внешней политики, так и желание активизировать сотрудничество с различными центрами силы с применением концептуальных новаций. В концепции главные внешнеполитические усилия предлагалось сосредоточить на следующих направлениях: обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе как одного из влиятельных центров современного мира, создание благоприятных внешних условий для модернизации России, перевода ее экономики на инновационный путь развития, повышение уровня жизни, укрепление основ конституционного строя и демократических институтов для обеспечения конкурентоспособности в глобализирующемся мире. Установление справедливого и демократического миропорядка, основанного на коллективных началах в решении международных проблем и верховенстве международного права, центральной роли ООН. Отличительная черта российской внешней политики – ее сбалансированность и многовекторность. Россия не даст вовлечь себя в затратную конфронтацию, в том числе в новую гонку вооружений, разрушительную для экономики и пагубную для внутреннего развития страны. Региональные приоритеты фактически совпадали с предыдущей концепцией. СНГ, европейское направление, НАТО, Соединенные Штаты, АТР, Азия в широком понимании, Африка и, наконец, Латинская Америка. Выдвигались идеи развития сетевой дипломатии, предполагавшие создание гибких институтов многостороннего взаимодействия, инициативы проекта договора о европейской безопасности, подписание нового базового соглашения Россия-ЕС и заключение ситуативных компромиссов по региональным проблемам. Афганистан, Иран, Ливия и прочие. Такой подход позволил преодолеть последние препятствия для вступления России в ВТО в 2012 году. Но большинство обсуждаемых в те годы проектов, процесс Корфу по реформированию ОБСЕ, создание сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока и другие, так и остались нереализованными. Медведев предлагал без конфронтационности отстаивать наши национальные интересы как самостоятельно, так и вместе с партнерами, готовыми к коллективным действиям. В концепции и в выступлениях Медведева у России отсутствовали враги и противники, что отражало не столько реальность, сколько стилистику постмодерна, которая не предполагает полной досказанности или определения вещей их собственными именами. Визитной карточкой внешней политики Медведева становилось частое обращение к теме верховенства международного права. В Берлине в 2008 году президент так определил суть российской политики. «В международных делах, как и внутри страны, мы будем прежде всего настаивать на верховенстве права, на соблюдении всеми государствами и прежде всего ведущими державами международного правопорядка. В центре новой международной системы, где на смену искусственной биполярности приходит естественная полицентричность, Медведев видел Организацию Объединенных Наций как единственную до сих пор созданную человечеством систему поддержания глобальной безопасности при всех недостатках ООН и признании необходимости ее реформирования. Президент предлагал создавать новую европейскую архитектуру, основанную на общих ценностях, общих правовых истоках – римское, германское, французское право, на подлинном единстве Европы без разделительных линий путем равноправного взаимодействия России, ЕС и США, на договоре с Европейским Союзом о стратегическом партнерстве. Медведев предостерегал западных партнеров от стремления обеспечивать свою безопасность за счет безопасности нашей страны. Сюда, безусловно, укладывалось включение Украины и Грузии в НАТО и от военной несдержанности. Серьезные коррективы в первоначальные политические планы внесла война в Южной Осетии, которая еще с 1992 года жила вне грузинского государственного поля. Тбилиси не платил туда ни копейки пенсий, зарплат и так далее. У жителей Южной Осетии даже не было паспортов. Грузия не давала, да они бы и не взяли. Отсюда, кстати, появились у них российские паспорта. Совсем без паспорта жить нельзя, а других нет. Миротворцев из России был один батальон, около 500 человек с легким вооружением. Меньше, чем западных, прежде всего американских, военных специалистов в армии Грузии. На протяжении полутора десятилетий, несмотря на непрекращавшиеся провокации, им удавалось сдерживать повторение большой войны. Нападение грузинских войск не было спонтанным. Президент Михаил Николаевич Саакашвили неоднократно говорил о скором возвращении утраченных территорий. Военный бюджет Грузии с 2003 по 2007 год вырос в 30 раз. Грузинских военных тренировали инструкторы НАТО. Армия получала западное вооружение. Во второй половине июля Грузия и США провели совместные учения «Немедленный ответ». В полночь 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска перешли в наступление на столицу Южной Осетии Цхинвал, на села в южной части непризнанной республики с целью восстановления там конституционного строя и территориальной целостности Грузии. В течение первых 14 часов до ввода войск 58-й российской армии ковровым ракетно-артиллерийским огнем были разрушены Цхинвал и 10 осетинских сел. хлынул поток беженцев. В первые часы грузинского наступления были убиты 12 и ранены 70 российских миротворцев. Россия немедленно потребовала созыва Совета Безопасности ООН, однако тот ограничился обсуждением вопроса. Поскольку грузинская армия вместе с резервом первого эшелона по численности превосходила все население Южной Осетии, которому грозил геноцид, российское руководство отдало приказ о вводе войск. Война не нужна была России. Но был ли выбор? Медведев позднее рассказывал, до какой-то поры у нас оставались надежды на то, что это провокация, которая не будет доведена до конца. Но когда реально заработали ракетные орудия, начали стрелять танки и мне доложили о гибели наших граждан, в том числе миротворцев, я ни минуты не колебался и отдал приказ на поражение и ответные действия. Была применена сила для принуждения к миру взорвавшегося президента Грузии Михаила Саакашвили. В течение нескольких суток российские войска совместно с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а во взаимодействии с абхазскими силами из Кодорского ущелья в Абхазии и временно заняли прилегающие к конфликтным зонам районы Грузии. Военная победа, как не без оснований считали в Москве, позволяла России продиктовать условия мира. Премьер Путин справедливо заметил, что своими действиями Саакашвили нанес смертельный удар по территориальной целостности Грузии. Если до войны было некоторое количество осетин и абхазов, которые были не против жить в составе Грузии, то теперь они явно передумали. Последовало одностороннее признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. Война в Южной Осетии, первая, которую Россия вела за пределами своей территории после исчезновения СССР, явно означала веху в геополитике. Вакуум, который Запад пытался заполнить на постсоветском пространстве, был ликвидирован. Дальнейшее расширение западного влияния возможно было только в тех областях, которые Россия рассматривает как зоны экзистенциальных вызовов. Предложения Медведева были положены в основу 6 статей мирного урегулирования, которые поддержали и стороны конфликта, и Запад. Никто не проявил интереса к прямой конфронтации с Россией, даже наиболее воинственно настроенные политики в Вашингтоне. Но все же отношения между Россией и Западом, очевидно, обострились. Одним из главных следствий войны в Южной Осетии явилось оживление дискуссий в России по внешнеполитическим и военно-стратегическим вопросам. Главное, Россия демонстрировала крайнее разочарование результатами партнерства с западными странами, которые единодушно встали на сторону агрессора. Медведев на встрече с участниками Валдайского клуба говорил об окончательном избавлении от иллюзий. Путин, отдав должное игравшей в унисон пропагандистской машине Запада, заявил, что улучшение отношений – это то, чего теперь должны постараться добиться наши западные партнеры. Бурю возмущения на Западе вызвало решение России о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. В самих молодых республиках известие из Москвы было встречено народным ликованием. Но, одержав победу и закрепив ее признанием независимости Южной Осетии и Абхазии, Россия решительно вернулась за стол большой геополитической игры. В годы президентства Медведева американцы активизировали свою политику на Украине, а также свои усилия по ее втягиванию в НАТО, которые теперь были направлены на то, чтобы добиться согласия на это со стороны Германии и Франции. Ангела Меркель дала добро на предоставление Украине плана действий по вступлению в НАТО, ПДЧ, в 2010 году, если до этого не случится ничего ужасного. Через 2 недели ужасное случилось. Грузия начала войну в Южной Осетии. Этот конфликт положил конец готовности Германии и других стран, скептически относившихся к расширению альянса, предоставить Грузии и Украине ПДЧ. Но в Вашингтоне по-прежнему были полны решимости принять их в альянс. 24 октября 2008 года Буш заявил: «Я повторяю приверженность Америки стремлением Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины и Черногории вступить в НАТО». 19 декабря 2008 года и 9 января 2009 года США подписали хартии о стратегическом партнерстве с Украиной и Грузией. Документы подтверждали обещание Бухарестской декларации и обязательство укрепить их вооруженные силы. Хотя Украина не получила формального членства, де-факто она уже частично вступила в НАТО. В июне 2008 года Украина присоединилась к силам реагирования, формированию быстрого развертывания под командованием НАТО. Встречаясь со столь очевидными проблемами на западном направлении, Россия начинала увеличивать свою стратегическую глубину по всем остальным азимутам, вынужденно становясь глобальным игроком, который ускоренно проводил ревизию всех своих геополитических заделов, реанимировал старые и укреплял новые партнерские связи, на которые обращалось мало внимания в предыдущие годы по причине слабости или из-за опасений выпасть из западных рамок политкорректности. В первую очередь наращивалась ткань сотрудничества на постсоветском пространстве в южном и восточном направлениях. Была усилена военная составляющая Союза России и Беларуси, в частности, в сфере функционирования совместной ПРО. Организация договора о коллективной безопасности ОДКБ, долго искавшая свою миссию, на своем очередном саммите, поддержав Россию, одобрила 16 новых соглашений, превращающих ее в полноценный военно-политический блок. В условиях экономического кризиса Кремль активно заявил о себе на пространстве СНГ, протянув руку помощи своим союзникам и предложив создание антикризисного фонда Евразес и долгосрочные кредиты. В 2010 году вступил в силу таможенный союз России, Казахстана и Беларуси. 27 ноября 2009 года в Минске лидеры тройки приняли решение о переходе к более высокой форме интеграции – единому экономическому пространству ЕЭП. 19 ноября 2011 года были подписаны Декларация о Евразийской экономической интеграции и Договор о Евразийской экономической комиссии ЕЭК, которые и означали переход стран-участниц Евразес к следующему этапу интеграционного строительства – единому экономическому пространству. При этом лидеры России, Беларуси и Казахстана назвали своей конечной целью формирование Евразийского экономического союза ЕАЭС. Была создана Евразийская экономическая комиссия, наднациональный орган, решения которого были обязательными для присоединившихся к договору. Серьезные усилия предпринимались на восточном направлении. Открытие первого в стране предприятия по производству сжиженного природного газа и запуск месторождения «Сахалин-2» означали прорыв на энергетические рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай предоставил кредит в 25 миллиардов долларов на сверхльготных условиях, чтобы, помимо прочего, обеспечить ответвление нашего дальневосточного нефтепровода на юг и гарантировать бесперебойные поставки российской нефти на десятилетия. В добавление к традиционным поставкам энергии в Европу, развитие которой уже нельзя было назвать динамичным, Россия открыла энергетический рынок Восточной Азии, более живой и активный. Шанхайская организация сотрудничества, также поддержав Россию, помимо прочего, приняла решение о создании экспертной группы по расширению ШОС. Москва, еще недавно весьма осторожно относившаяся к заявкам Индии, Пакистана, Ирана на членство, стала более расположена к тому, чтобы пойти им навстречу. Было заявлено о дальнейшем сближении с мусульманским миром. Из нафталина достали подзабытое предложение о пакте стабильности для Южного Кавказа, с которым выступила Турция, кстати, единственная страна НАТО, занявшая почти пророссийскую позицию по войне в Южной Осетии. Интерес к пакту проявил и Иран, традиционно выступавший одним из гарантов баланса сил в этом регионе и сближавшийся с Анкарой. Новое звучание приобретал диалог в форме БРИК. Бразилия, Россия, Индия и Китай приняли решение формализовать отношения, что и произошло в 2009 году в Екатеринбурге. Впервые за постсоветские годы Россия обозначила свое военное присутствие в Западном полушарии. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэле и маневры неподалеку от ее берегов кораблей Северного флота напоминали об уместности постановки вопроса. если американские корабли с крылатыми ракетами на борту считают в порядке вещей заходить в Батуми и Севастополь, то сколько можно это не замечать? Но и на Западе после грузинского обострения ситуация на глазах менялась. Очень многое зависело от характера российско-американских отношений при новой администрации США, которую возглавил Барак Обама. Человек, казалось, не столь сильно обремененный стереотипами времен Холодной войны, которые наглядно просматривались в идеологии и действиях Джорджа Буша-младшего или кандидата республиканцев на выборах 2008 года Джона Маккейна. В годы президентства Барака Обамы осуществлялась масштабная работа по пересмотру концептуальных основ военно-политической стратегии. Прежние стратегические установки о долговременном американском доминировании вступили в противоречие с увязанием в локальных конфликтах в Ираке и Афганистане, быстрым ростом крупных развивающихся экономик, вызванным самой Америкой мировым экономическим кризисом. На смену политике односторонних силовых действий приходила, по крайней мере на словах, новая стратегия, лозунгом которой стала «умная сила». Еще одним стратегическим новшеством стала доктрина лидерства из-за сцены, которая наглядно проявилась в связи с военными операциями Запада в Ливии и Сирии, несомненно инспирированными Вашингтоном, который, однако, предпочел действовать чужими руками. Азиатско-Тихоокеанский регион оказывался все более важным для США, чьи торговые связи со странами Восточной Азии уже давно были значительно теснее, чем с европейскими государствами. Симптоматичными были позиционирование Обамы как первого тихоокеанского президента Соединенных Штатов и заявленный им и Хиллари Клинтон разворот в сторону Азии. Вопросом номер один стало усиление Китая, объявленного главным стратегическим конкурентом США в 21 веке. Россия оказалась относительно высоко в системе внешнеполитических приоритетов администрации Обамы, как один из поднимающихся крупных центров силы. Крупный игрок на энергетическом рынке, единственная страна, обладающая способностью создать экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам и возможный источник угроз безопасности в Евразии. Война в Южной Осетии была интерпретирована как свидетельство возрождения авторитарной и агрессивной России. Вместе с тем оказалась возможной перезагрузка. В ее основе, считал американский политолог Эндрю Катчинс, лежали три главные причины. Первая – растущая срочность разрешения иранского ядерного вопроса. Вторая – нужда в дополнительных транспортных путях в Афганистан для поддержки растущего военного присутствия. И третья – возвращение к более многостороннему подходу для обеспечения ядерной безопасности и укрепления режима нераспространения. Кроме отмены дипломатических контактов, администрация Буша почти ничего не сделала, чтобы наказать Россию за агрессию, а остальной мир просто пожал плечами и двинулся дальше, обрекая на неудачу любые запоздалые попытки изолировать Россию, свидетельствовал Обама. Надежда моей администрации заключалась в начале того, что мы называли перезагрузкой с Россией, открыв диалог, чтобы защитить наши интересы, поддержать наших демократических партнеров в регионе, заручиться сотрудничеством для наших целей ядерного нераспространения и разоружения. Побывавшие в Москве эмиссары из Вашингтона говорили о нормализации, об отсутствии у администрации Обамы намерений форсировать расширение НАТО или размещение компонентов ПРО в Восточной Европе, о растущем интересе в сотрудничестве по Афганистану, Ближнему Востоку и так далее. Обама заявил о готовности сохранить контроль над вооружениями, который готов был скоропостижно скончаться, останься у власти республиканцев. Более того, он не исключил продвижение к миру, свободному от ядерного оружия, в чем встретил поддержку и со стороны Медведева. Москва со своей стороны согласилась обеспечить наземный транзит невоенных грузов в Афганистан. Голосовала за весьма жесткую резолюцию ООН в связи с испытанием КНДР баллистической ракеты. Но было очевидно, что Россия не пойдет так далеко, как хотелось бы США, в наказании Тегерана или Пхеньяна, не поддержит военное давление на них. Кремль выражал заинтересованность в разгроме талибов, но при этом открыто критиковал США за превращение Афганистана в источник наркотической угрозы. В Женеве пошли интенсивные переговоры по новому договору об СНВ. Причем самому американскому президенту после неожиданного присуждения ему Нобелевской премии захотелось подписать его до получения награды в Осло, где неплохо было представить какие-то практические достижения. Не получилось, переговоры затянулись. Переговоры в Женеве шли в полной тайне. Но разногласия сторон не были большим секретом. Россия настаивала на сокращении количества носителей межконтинентальных баллистических ракет МБР, баллистических ракет на подводных лодках БРПЛ и стратегических бомбардировщиков до 500. Американскую сторону устраивала цифра 1100. Сошлись на компромиссном варианте, вновь стала проблема возвратного потенциала. США предлагали разрешить использовать сокращаемые носители для неядерных боезарядов, а также не уничтожать, а складировать снимаемые из боевого дежурства боеголовки. Новый договор согласовывался в отсутствие договора по ПРО, а значит, должен был отразить безусловно существующую взаимосвязь наступательных и оборонительных систем. Обе стороны добились большего, чем ожидали. Прозвучавшие цифры новых потолков ядерных вооружений 1500-1675 для боеголовок и 500-1100 для носителей не выглядели революционными. Но у договора с такими параметрами было немного противников в США и России, включая военных, что способствовало ратификации. Договор был согласован во время визита Обамы в Москву в июле 2009 года и подписан Медведевым и Обамой в Праге в апреле 2010 года. В сочетании с соглашением о ядерной безопасности, препятствующим расползанию атомных технологий, был подан важный сигнал для нераспространения и разоружения, первый за многие годы. Соглашение по транзиту грузов, включая военные, в Афганистан совершенно беспрецедентное, допускающее частые полеты американских военно-транспортных самолетов над нашей территорией, было выработано за рекордные 6 недель. Обама импонировал умом, самоконтролем и особенно умением и желанием слушать и слышать. Медведев беседовал с ним несколько часов, гораздо больше, чем президенты двух стран когда-либо общались. 2,5 часа говорил с Обамой премьер Владимир Путин, доведя до американского президента российские оценки упущенных возможностей в двусторонних отношениях с начала века. Все участники официальных делегаций, с которыми я встречался во время и после первого официального визита Барака Обамы в Москву, российские и американские, были приятно удивлены результатами визита. Был восстановлен диалог с НАТО. Осенью 2010 года Медведев побывал на сессии Совета Россия-НАТО в Лиссабоне. Но уже вскоре отношения с США осложнились в связи с решением Вашингтона о разворачивании систем противоракетной обороны. Глобальная система ПРО предполагала создание баз в Польше, Румынии, в Средиземном море, что прямо нарушало политическое обязательство, принятое членами НАТО, не размещать объекты военной инфраструктуры на территории новых членов Альянса. Не менее быстрыми темпами создавалась противоракетная оборона на Аляске и в АТР, как часть глобальной системы, расположенной у наших границ. 23 ноября 2011 года Медведев сделал жесткие заявления в ответ на развертывание системы противоракетной обороны США в Европе и отказ Вашингтона предоставить гарантии ненаправленности этой системы против России. Российские военные усилят прикрытие объектов стратегических ядерных сил, стратегические баллистические ракеты будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками. На западе и на юге страны могут быть развернуты современные ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое поражение Европро, включая ракетные комплексы «Искандер». При развитии событий по неблагоприятному сценарию Медведев допустил ревизию ранее достигнутых соглашений с США о контроле над вооружениями. Медведев заявил о прекращении переговоров по совместной программе ПРО. В ответ США объявили, что будут свободными от обязательств перед Россией по ДОВСЕ. Намеченная на апрель 2012 года сессия Совета Россия-НАТО не состоялось из-за несовместимости директив по противоракетной обороне. Как замечал известный международник Федор Александрович Лукьянов, Медведев был скорее индифферентен к европейскому направлению и просто отрабатывал обязательную программу. Европейский компонент его политики особенно блекнет на фоне весьма интенсивной повестки дня с США, перезагрузка, которая, как бы к ней ни относились, была вполне результативной, и Азией, значительно участившиеся поездки в этот регион и расширение географии охвата. Европа же была президенту просто неинтересна и не вызывала у него никаких чувств. В 2009 году Медведев предложил проект договора о европейской безопасности, который не вызвал встречной реакции Запада, увидевшего в российском предложении лишь попытку нанести удар в спину НАТО. Нормализацию отношений России с Западом Медведев трактовал и как инструмент обеспечения доступа к финансовым и технологическим возможностям зарубежных стран в интересах повышения качества жизни. В выступлениях президента и документах МИД было конкретизировано положение о модернизационных альянсах с Германией, Францией, Италией, ЕС в целом и США. В отношениях между Россией и ЕС был сформулирован тезис о партнерстве для модернизации. Сотрудничество России и ЕС и до украинского кризиса не отличалось особым динамизмом, если не считать объема торговли. Главный документ, определявший отношения с ЕС, соглашение о партнерстве и сотрудничестве, стандартное, непреференциальное соглашение, самый низкий уровень сотрудничества ЕС с кем-либо, истек в 2008 году. Переговоры о новом соглашении долгое время блокировались Польшей, а затем были прерваны Брюсселем. Были забыты концепция стратегического партнерства, предложенная Евросоюзом и поддержанная Россией в 1999 году, и концепция создания четырех общих пространств – экономического, внутренней безопасности, внешней безопасности и науки, образования и культуры, принятая на Санкт-Петербургском саммите Россия-ЕС в марте 2003 года. Энергетическое партнерство осложнено газовыми войнами. Третий энергопакет ЕС, принятый в 2011 году, предусматривал, что вся транспортировка газа и передача электроэнергии в ЕС функционально и юридически должны быть отделены от их производства и сбыта, что явно дискриминировало «Газпром». Заблокировав строительство газопровода «Южный поток» через Болгарию, США и ряд европейских стран начали блокировать «Северный поток-2» в Германию. Разногласия между Россией и Европой начали проявляться также и в сфере нравственной культуры, гендерном вопросе, семейных ценностях. С начала 2011 года пошли стремительные перемены на Арабском Востоке, получившие название «Арабской весны». Первой была «Жасминовая революция» в Тунисе, приведшая к свержению президента Зина Аль-Абидина Бен Али, правившего там более 23 лет. Вслед за первой упавшей костяшкой последовал эффект домино, цепная реакция в арабских странах, революция в Египте, протесты в Алжире, Марокко, Мавритании, Иордании, Йемене, Бахрейне, гражданские войны в Ливии, Сирии и Ираке. В основе лежал протест против условий жизни, роста цен на продовольствие, безработицы, неэффективности управления и вопиющей коррупции, клановости и непотизма власти. Но имела место и попытка цветной демократизации со стороны Запада. Так, в Египте с 2005 года более 10 тысяч человек прошли через организованные американскими НКО образовательные программы. К моменту революции 2011 года ими было подготовлено 5 тысяч наблюдателей, которые должны были зафиксировать фальсификации выборов. Проведено масштабное обучение журналистов, создан ряд новых печатных СМИ. Еще в 2004 году была основана группа «Кифайя» — «Хватит», что соответствовало названиям аналогичных групп, главных действующих лиц цветных революций в Сербии — «Отпор», Грузии — «Кмара» и Украине — «Пора». Арабская весна прошла не в том русле, в котором ожидали ее творцы или западные покровители. Выборы не стали панацеей. Откровенные исламисты пришли к власти в Тунисе, Египте и Марокко. Нарастала разруха. Каждый день протестов стоил экономике потерями сотен миллионов долларов, оттоком иностранных туристов, разорение мелкого и мельчайшего бизнеса, живущего и умирающего одним днем. В Ливии против Каддафи ополчились США, Франция, Великобритания, Катар и Саудовская Аравия. Арабские монархии профинансировали военную операцию, американцы обеспечили военно-техническое и разведывательное обеспечение, а Париж и Лондон провели военно-воздушные и секретные наземные операции. Россия в ООН не наложила вето на резолюцию, разрешавшую Западу создать бесполетную зону над Ливией, которая была использована для оправдания бомбардировок ее территории. Основные массы боевиков составили сепаратисты из Киренаики и бойцы Аль-Каиды. После западной агрессии в Ливии Путин охарактеризовал действия НАТО как крестовый поход. Медведев не согласился, сказав о недопустимости подобных заявлений, и принял решение не вмешиваться в конфликт для сохранения перезагрузки отношений с США. Каддафи был растерзан толпой совсем не по-мусульмански. Вновь созданное правительство мало что контролировало. Ливия, самая зажиточная страна в Африке, превратилась в поле жестокой гражданской войны и была отброшена в развитии почти в каменный век.